Капелюшников не доверил Денни заключительную часть работы. «Нет, дорогой, полечу я. Я хочу сам убедиться, что все сделано правильно. Но ты будешь долго возиться. Позволь, я помогу». «Нет», — ухмыльнулся пилот. «Я знаю, тебе тоже не терпится подняться в небо, но первым и единственным буду я». Дейл Хаус в бешенстве побрел прочь. Он уже торчит на этом клонге больше 2 недель. И за все это время он, автор труда «Предварительные исследования первого контакта с разумными существами», все еще не вступил в контакт с ними, хотя и видел их. Они ковырялись где-то под землей. Он сидел с Кринпитом в вертолете, и воздушные существа часто зависали в небе, хотя никогда не приближались. Тут есть целых 3 разумных расы, которые нужно изучать. А самое продуктивное, что он, Денни, сделал на этой планете, это выкопал яму для нужника. Он прошел к палатке Гарриет, надеясь, что произошло чудо, и она проникла в тайну языка жителей планеты. Гарриет не было, но ленты лежали на месте. Он крутил ленты, напряженно пытаясь уловить смысл в странных звуках, пока в палатку не ввалился потный, радостный Капелюшников. «Все в порядке. Великолепный подъем. Теперь нужно подождать и проверить, нет ли утечки газа. А ты наслаждаешься концертом своих воздушных друзей?» «Это не концерт. Это язык. Это совсем не случайные птичьи крики. Можно услышать и аккорды, и гармонию. Ты понимаешь что-либо в музыке?» «Я? О, Денни. Я пилот, а не длинноволосый скрипач». «Все равно. Во всяком случае, это скорее хроматические звуки, а не диатонические. Они близки к тому, что можно услышать у Скрябина». «Прекрасный композитор», — просиял русский. «Но скажи, зачем ты слушаешь записи, когда можно слушать сами голоса?» Денни удивленно поднял голову. Действительно, он различал голоса воздушных существ, доносящиеся снаружи. «И к тому же», — продолжал Капелюшников, — «ты отбиваешь хлеб у Гаши. Она переводчик, а не ты, и у нее трудный характер. Так что выходи на улицу и слушай своих зеленых и розовых друзей».